Глава вторая. Дитя. Сара Лисон повернула ключ в двери своей спальни и поспешно вынула листок из корсета, вздрогнув, будто одно прикосновение причинило ей боль. Она положила его на туалетный столик и устремила взгляд на начерченные строки. Сначала они плыли и смешивались между собой. Сара на несколько минут закрыла глаза руками, а затем снова посмотрела на письмо. Теперь буквы были четкими, яркими и, как показалось Саре, неестественно крупными. Сначала шло обращение «моему мужу», потом первая строчка, написанная рукой ее умершей хозяйки, и все следующие строки, написанные собственной рукой Сары, и в конце две подписи. Несколько предложений, уместившихся на ничтожном клочке бумаги, который пламя свечи могло мгновенно обратить в пепел. Сара перечитывала слова снова и снова, но не дотрагивалась до листа, кроме того момента, когда следовало его перевернуть. Недвижно, молча, не отрывая глаз от бумаги, сидела Сара, и как преступник читает смертный приговор, так и она читала несколько строк, которые она и ее хозяйка написали вместе всего полчаса назад. Секрет поразительного воздействия этого письма заключался не только в его содержании, но и в обстоятельствах, при которых оно было написано. Сара Лисон восприняла как священное и нерушимое обязательство клятву, которую миссис Тревертон предложила под воздействием расстроенных чувств и сумбурных воспоминаний о сценических репликах. Вынужденное повиновение последней воле умирающей, загробная угроза, произнесенная в насмешку над суеверными страхами служанки, произвела тяжелое впечатление на робкую душу Сары, как приговор, который может обрушиться на нее зримо и неумолимо в любое грядущее мгновение. Наконец она несколько опомнилась, отодвинула от себя письмо и поднялась. На мгновение замерла и огляделась кругом, всматриваясь в пустую темноту в дальних углах комнаты. Старая ее привычка говорить сама с собой вступила в свои права, и Сара быстро зашагала по комнате взад и вперед, то вдоль, то поперек, беспрестанно повторяя отрывистые фразы. «Как я могу отдать ему письмо? Такой хороший господин! Так добр ко всем нам! Зачем она умерла и оставила все на моей совести? Мне одно это не под силу». Говоря эти слова, Сара машинально прибирала в комнате, хотя в ней и так все было в надлежащем порядке. Весь ее вид, все ее действия свидетельствовали о тщетной борьбе слабого ума с тяжелой ответственностью. Она переставила на камине фарфоровые безделушки, десяток раз переложила подушечку для булавок то на трюмо, то на стол, десяток раз передвинула на умывальнике кувшин и мыльницу. Несмотря на всю бессмысленность этих движений, природное изящество, ловкость и чопорная аккуратность проявлялись в ней в эти минуты, как и всегда. Она ничего не уронила, ничего не задела, шаги ее были беззвучны, одежда была в таком порядке и приличии, будто был белый день, и на нее смотрели все соседи. Время от времени смысл слов, которые она бормотала, менялся. Сперва это были осознанные фразы, но потом они вновь увлекли ее к туалетному столику и письму. Она прочла вслух: «Моему мужу». Затем резко схватила письмо и уверенно сказала: «Зачем мне отдавать ему это письмо? Почему бы этой тайне не умереть вместе с ней и со мной? Зачем ему знать эту тайну? Не нужно». Произнеся последние слова, она поднесла письмо к зажженной свече. В это мгновение белая занавеска на окне заколыхалась. Свежий ветерок проник сквозь старинные, плохо прилегающие створки. Заметив это, Сара обеими руками прижала письмо к груди и отпрянула к стене. Полный ужаса взгляд ее был прикован к занавеске. Такой же взгляд был у нее, когда миссис Тревертон угрожала потребовать повиновения и из другого мира. «Что-то движется», — задыхаясь, прошептала она, — «что-то движется по комнате». Занавеска еще раз медленно всколыхнулась. Пристально глядя на нее через плечо, Сара прокралась вдоль стены к двери. «Неужели вы уже пришли ко мне?» — проговорила она, не отрывая взгляд от окна, пока ее рука нащупывала ключ в замке. «Еще и гроб не сколочен, и могила не вырыта, и тело не остыло». Она отворила дверь и проскользнула в коридор. Остановилась на мгновение и снова оглядела комнату. «Успокойтесь», — сказала она. «Успокойтесь, миссис. Он получит письмо». Она прошла по коридору, торопливо спустилась по ступенькам, словно не давая себе шанса одуматься, и через минуту-другую добралась до кабинета капитана Тревертона на первом этаже. Дверь была открыта, а комната пуста. Подумав немного, Сара зажгла одну из свечей, стоявших на столике в холле, от светильника в кабинете, и поднялась по лестнице в спальню хозяина. Постучав несколько раз и не получив ответа, она решилась войти. Постель была не тронута, свечи не зажжены, и, по-видимому, в комнату никто не входил в эту ночь. Оставалось только одно место — комната, где лежало тело его покойной жены. Сможет ли она набраться смелости и отдать ему письмо прямо там? Она колебалась, но все же прошептала. «Я должна». И вновь она пошла вниз по лестнице. На этот раз она спускалась очень медленно, осторожно держась за перила и почти на каждом шагу останавливаясь, чтобы перевести дух. Как только она постучала в дверь спальни миссис Тревертон, ее тут же открыла сиделка, грубо и с подозрением поинтересовавшаяся, что ей нужно. «Мне нужно поговорить с капитаном». «Ищите его где-то в другом месте. Здесь он был полчаса тому назад и ушел». «Вы не знаете, куда?» «Не знаю. Я в чужие дела не вмешиваюсь. Своих довольно». С этим невежливым ответом сиделка захлопнула дверь. Взгляд Сары упал на противоположный конец коридора. Там была дверь в детскую. Она была приоткрыта, и в щель пробивался тусклый свет свечи. Сара сразу же вошла внутрь и увидела, что свет исходит из второй комнаты, которую обычно занимали няня и единственный ребенок в доме Тревертонов, маленькая девочка по имени Розамонда, которой на тот момент было около 5 лет. «Неужели он здесь, в этой комнате, из всех комнат в доме?» При этой мысли Сара торопливо спрятала на груди письмо, которое до тех пор держала в руке, точно так же, как в первый раз, когда покидала комнату своей госпожи. На цыпочках она прокралась к входу в комнату. В угоду ребенку он был сделан в виде арки и раскрашен в яркие цвета, чтобы напоминать вход в летний домик. Две красивые ситцевые занавески служили единственным барьером между игровой и спальней. Первым делом она заметила няньку, задремавшую в кресле подле окна. Тогда Сара смелее заглянула внутрь и увидела хозяина, сидящего спиной к ней у детской кроватки. Маленькая Розамонда не спала, а стояла на кровати, обхватив шею отца. В одной ее руке была кукла, которую она взяла с собой в постель. Похоже, незадолго до этого она горько плакала, но уже совсем выбилась из сил, так что лишь время от времени слегка всхлипывала, устало положив голову на грудь отца. Крупные слезы навернулись на глаза Сары, когда она увидела своего хозяина и ручонки, обвившие его шею. Она замерла, несмотря на то, что в любой момент ее могли заметить. Сара услышала нежные слова, обращенные к ребенку. «Тише, милая Рози, тише, любимая. Перестань плакать о бедной маме. Подумай о бедном папе. Постарайся утешить его». Как ни были просты эти слова, как тихо и нежно ни были они сказаны, но, услыхав их, Сара Лиссон едва смогла совладать с собой. Не заботясь, заметит ее или нет, она бросилась в коридор, словно спасаясь бегством. Забыв об оставленной свече, даже не взглянув на нее, Сара сбежала по лестнице в кухню. Там ее встретил один из слуг и с удивлением и с тревогой спросил, что случилось. «Мне плохо. Мне плохо. Слабость. Мне нужен свежий воздух», — ответила она несвязно и сбивчиво. «Отворите мне дверь в сад и выпустите меня». Мужчина повиновался, но неохотно, будто считал, что ей не следует доверять самой себе. «Сегодня она еще чуднее», — сказал он своим товарищам после того, как Сара поспешно вышла на улицу. «Полагаю, теперь, когда наша госпожа умерла, ей придется искать другое место. И сердце мое после ее ухода точно не будет разбито. А вы что скажете?»